Она опустила взгляд, когда ее пальцы коснулись пуговицы на джинсах. Никогда еще не испытывал я ни такого чувства вины, ни такого возбуждения. Я чувствовал, как кровь мощно наполняет мой пенис, пока я сбрасывал с себя ботинки, рубашку, брюки и нижнее белье. В своем возрасте я не стыдил своего тела, но и не гордился им. Я не набрал вес, как это случается с большинством мужчин, и по-прежнему выбираюсь в клуб где-то раз в неделю. Она же была просто великолепна в своей ноготе. Она не изжила диетами свою сущность, подобно великому множеству женщин Нью-Йорка. Она была чувственной и полной, с сильными руками, спиной и бедрами. «Постой так минутку», — спросил я. «Зачем?» «Ты знаешь, зачем». Я заметил у нее на лопатке пучок линий и разноцветные разводы. «Что это?» Она обернулась и посмотрела через плечо. «Это все, что осталось от моей бабочки. Это было крылышко». «Татуировка?» «Ага. Предстоит еще один заход. Доктор пользуется лазером». «Больно?» «Не так, чтобы очень. Лазер разрушает краску». «Я не отказался бы посмотреть. Я имею в виду бабочку». Она взглянула на меня. «Она была красивее». С этими словами она нырнула под одеяло. «Ты дрожишь?» — сказала она. «Да». Мы не спешили. Она не стыдилась своей страсти. За окном, прогоняя короткий зимний день, на город опускались сумерки. Она крепко держала зубами мой язык. Мгновение спустя, в другой позе, она закрыла глаза и нахмурилась, словно прислушиваясь к замысловатой музыкальной композиции. Я помню, как судорожно сжимались и разжимались ее пальцы, распластанные на простыне. Я помню прядь светлых волос, попавшую ей в рот, сережку, которая расстегнулась и упала на простыню, и которую она машинально смахнула на пол, ее широко раздвинувшиеся прямо передо мной бедра, как я всасывал, задыхаясь, одну из ее грудей, твердое набухание ее соска, которое я ощущал небом. Я помню, что в последний момент я проник в нее так сильно и глубоко, и так настойчиво, как только мог. Проник вопреки своей собственной непоследовательности и со стыдливостью, присущей большинству мужчин. А потом я уткнулся лицом в ее теплый плоский живот и ощутил, как во мне разливается радость. Радость от того, что жизнь все еще предоставляет мне возможности, что я, правильно это или нет, воспользовался одной из них в обличии этой женщины, несмотря на странность самой возможности. Я поступил дурно, трахнув ее, но в том, что я хотел ее трахнуть, не было ничего дурного. Нет, это было вполне нормально. В младшей группе детского сада, куда ходит Салли, есть мальчик, который родился без челюсти. Я вижу его по утрам, когда привожу Салли в сад. Там, в радостной суматохе среди детей, разглядывающих картинки в книгах и играющих в кубики, он стоит, вытянув руки по бокам, перебегая глазами с одного на другое и пытаясь уследить за всем. Ребенок, у которого вместо рта зияет скошенная назад мокрая дыра, с торчащей вперед парой зубов. Верхняя губа ему служит неким разделом. Сверху красивое мальчишеское лицо с яркими живыми глазами и копной каштановых волос. Снизу — воплощенный кошмар. В других отношениях, насколько мне известно, он был абсолютно нормальным и очень даже смышленным мальчиком. Он просто не мог говорить. И практически не было никакой надежды, что он будет разговаривать, как обычные люди, хотя бы в отдаленном будущем. Довольно часто мне приходилось сталкиваться с его родителями, посидевшими от перенапряжений и разочарований. Признаю, что сердце у меня слишком маленькое и черствое, ведь я всегда их избегаю и стараюсь не встречаться с ними глазами, но при этом мысли мои с каким-то болезненным любопытством все время возвращаются к его лицу. И когда, возможно, я украдкой бросаю на него взгляд, видно только за тем, чтобы утвердиться в своем отвращении и испытать подлинное чувство облегчения, что меня не постигла подобная участь. Как тяжело должно быть достается все это его семье, и какой легкой должна казаться им жизнь моей дочери в сравнении с их сыном. Я ни за что не стала бы меняться местами с его отцом. Хоть режьте меня на части, но не стал бы. Каково это, — думал я, — целую по утрам Салли, иметь такого ребенка. Могло бы со мной случиться такое? И кого тогда винить, судьбу, хромосомы, Бога? Интересно, видит ли муж лицо сына, когда занимается любовью со своей женой? Достанет ли у них любви, терпения и денег, чтобы пройти через неизбежные операции и разочарования, осложнения и крушение надежд? А если нет? И что предоставляет собой эта семья? Но положим, что она собой представляет, мне известно. Не похоже, чтобы родители этого малыша сумели достойно выдержать испытание. Его вечно удрученный отец страдает ожирением и весит по-хорошему фунтов на 80 больше, чем следует. Мне не раз хотелось обнять его за плечи и сказать, что я чертовски сочувствую его беде. Хотелось показать ему, что я понимаю, как он страдает. Но вместо этого, когда его сын знаками говорил «до свидания», я всегда, как последний трус, проскальзывал мимо них в дверь, вырываясь, как из тюрьмы, из душной атмосферы их горя. Мне казалось, что отец работает в сфере обслуживания. По виду он вполне мог сойти за человека, связанного с продажей, к примеру, страховых или рекламных услуг. Он получает вполне приличное жалование, чтобы позволить себе оплачивать детский сад. Но я подозреваю, что каждый сэкономленный доллар они с женой тратят на сына. Когда-то он и сам был мальчишкой, гонял на велосипеде, и ветер весело трепал его густую шевелюру. Потом по уши влюбленным юношей, а сейчас он 40-летний мужчина, обремененный избыточным весом и сыном-калекой. А его жена? Она измучена и раздавлена крушением всех своих надежд. Цвет ее лица стал землистым, вокруг глаз залегли темные тени. Думаю, что именно она занимается приготовлением специальной пищи для сына и его кормлением. Часами просиживает у психотерапевтов, выясняет у врачей, в каком порядке должны проводиться операции с костным трансплантантом. Она служит опорой семейной цитадели, где властвуют страдания и боль. Каждый из них отдал бы все, что угодно, лишь бы у их сына была нормальная челюсть. Все, что угодно. Если бы эти родители как-нибудь заглянули через окно в дом Ренов, ну, скажем, веселые шумные моменты перед детским садом, они увидели бы то, что теперь уже потеряно для них навсегда, и сказали бы себе, что и они способны были бы такую радость получить, если бы только. А один из них, скорее всего, муж, сам знакомый с мужской похотью, заявил бы мне, что я должно быть ненормальной, раз позволил себе рисковать семейным счастьем. «Секс, возможно, и очень хорошая штука, но только он не стоит таких жертв», — наверное, шепнул бы он мне в самое ухо. «Взгляни на меня, и ты поймешь, что такое крушение и гибель». И, выслушав его внимательно и с почтением, я кивком выразил бы ему свое согласие. И тем не менее, стоя во влажном черном кубе в ванной комнаты, Кэролайн Краули и я мыл свой половой член. Все поверхности здесь были высечены из черного, как смоль, мрамора, искрившегося звездными россыпями кварца. На вид мрамор был толщиной фут, по $1000 за погонный ярд. Я понюхал ее мыло и шампунь и передумал ими пользоваться. Лайза моментально учует эти ароматы. Потом, одевшись, я сказал, что мне надо идти. И Кэролайн согласно кивнула, разве что с некоторой грустью. Эти мгновения были полны нежности, но не счастья, и мы оба чувствовали себя уязвленными. В комнате было холодно и накурено. Мы ни разу не упомянули ни мою жену, ни ее жениха, и не заговаривали о крайней неразумности того, что мы сделали. Это и так витало там, как глупый и безобразный поступок. Она, сгорбившись, сидела в кресле в белом купальном халате с поджатыми под себя ногами, и ею, по-видимому, овладела задумчивость. Первая близость с кем бы то ни было навевает мысли обо всех остальных первых разах, близких или далеких, которые образуют цепь воспоминаний. Тот шаг, который приводит нас в экстаз с новым партнером, является собой также, согласно логике времени, еще один шаг к смерти. И если нас больше ничто не может обуздать, то пусть нас обуздает хотя бы эту. Я ушел от Кэролайн, расчесывавшей черепахом гребнем золотистые волосы. Неожиданная встреча с ней никоим образом не уменьшила моей любви к жене и детям. Нет, это совершенно очевидно. Секрет в том, что моя любовь к ним не лишила меня возможности любить в данный момент и Кэролайн Краули, той внезапной, болезненной, непостоянной любовью, которую жаждут и которой непременно боятся. Итак, смотрите, вот он, прелюбодей. В зеркальной латуни лифта я разглядывал самого себя, раскрасневшегося, с влажными волосами и слегка припухшими губами. Я испытывала меньший стыд, чем должен был бы испытывать. По мне пробегал легкий трепет, и я чувствовал, как наслаждение эхом отдается в яйцах.